По соседству с отдельным батальоном располагался вертолетный полк. Так, километров в 20, ну, не очень далеко. Между командиром полка и командиром батальона кинули проволоку, и теперь они могли общаться друг с другом по телефону. Поздоровавшись, комбат запросил 3 вертушки. Но это единственное, что он мог сделать — устроить пацанам настоящее военное приключение. Валетов вслед за остальными ввалился в коптерку, схватил вещмешок с пришитой к нему деревянной биркой со своей фамилией и выскочил обратно. Оглядев построившихся перед ним в коридоре солдат, Мудрецкий лихорадочно соображал, что это еще за такая тренировка на выживание в лесах. А у него вообще ничего нет. Он пришел в камуфляже, и все. Лейтенант нервно ощупал собственную грудь. Слава богу, хоть еще майка под кителем. А чего у него еще? Трусы на нем, болтушки, семейные, то есть. Носки тонкие, да берцы. Вот и вся его одежда. Лейтенант приказал взять фуфайки, а фляжки наполнить водой. «Сейчас должны взять сухой паек на 2 суток, я надеюсь», — добавил лейтенант, чем поверг взвод в уныние. «Теперь до всех дошло, что им придется вертеться без жратвы». Петрушевский тихо завыл. «Я ни в какие леса не поеду, я в армию служить пришел, а не в лес». «Заткнись, проститутка!» Забейка через одного врезал ему кулаком по спине. Ефрейтор дернулся и невольно вышел на полшага из строя. — Что с вами, Петрушевский? Лейтенант внимательно присмотрелся к солдату. — Голова закружилась, — скривился Петрусь, становясь на свое место. — А он беременный, — уточнил Забейка. — У него слабость. «Так, нужны лески, крючки, спички, соль», — соображал лейтенант, наблюдая, как личный состав, хромая и охая после вчерашней битвы, разбирают фуфайки по размеру. «Ну вот, теперь лучше, намного лучше». В 9:00 все стояли на плацу. Комбат договорился с вертушками на 12. Они действительно получили сухпай на 2 дня и даже вспомнили о Резинкине, отбывающем наказание на губе. Никто не решался задавать этот вопрос комбату, так как он лично и отправил туда бедолагу. Только Фрол обратился к шефу. «А Резинкин не едет?» «А где он?» Запамятовал, как самолично отправил солдата на губу. «Эх, пьянство, пьянство! Великая отрада русских офицеров!» Мудрецкий подсказал. «А, заберите с губы и сюда его!» «Разрешите?» Политов сделал шаг вперед. «Бегом!» Когда Фрол увидел, что Резина обнял чудесные ножки 2 девушек и дремлет на травке, согреваемой солнышком, в нем проснулась зависть. «Резина!» — кричал Фрол. Девчонки начали вдвоем шикать на него. «Пусть поспит!» Белокурая замахала на него руками, а черноволосая длинная показала ему кулак. «Эй, женщины! Хватит заступаться за солдата, он и сам за себя может постоять!» «У меня может и постоять!» Спросонья затянул разморенный Резина, поджимая под себя ноги и поднимаясь. «Ты че, дурак?» Набросился на него Валетов. «Бегом хватай свое шматье!» И ломанулись на плац. «Мне и тут неплохо. Пиво хочешь?» Он нашел 1,5-литровую бутылку между стройных ножулек черненькой Вики. Фрол проморгался. «Вот это у тебя тут сервис. Девчонки, в следующий раз вы и на меня берите, ладно?» Он отвернул крышку и сделал несколько больших глотков. И все хорошее кончилось. Прикольное пивко. Бежим, бежим. Нафиг, у тебя фуфайка под мышкой и весь мешок. Что, куда собрались, что ли? Ага, война началась. Они бежали рысцой через плац к выстроившемуся взводу. И, увидев комбата, Резинкин почувствовал, что его состояние ухудшается. Когда он спросил разрешение встать в строй, его немного мотнуло от пивка. «Что это с тобой?» Стоило Кряков выпятил вперед огромный нижний подбородок, плавно переходящий в пузо. «Ты на губе был или в баре?» «На беду!» Резинкин рыгнул секунды на три. «Встань на место!» Подъехала шишига. Но за рулем был не ефрейтор Петрушевский, а какой-то другой чувак. Петрусю теперь не до машины, а он едет со всеми. Взвод разместился в кузове, и машина, подождав, пока залезет припозднившийся Резинкин с надыбанным в коптерке шматьем, тронулись в дальние дали. Через полчаса их выкинули на какой-то поляне. Мудрецкий разжился в роте фуфайкой и теперь смотрел в завтрашний день более уверенно. В фуфаечке-то ночью теплее будет. Только вот вещмешка у него не было. Вообще никаких личных вещей. Комбат даже собраться не дал, а ведь время было у него. «Нет», — сказал, — «быть вместе с личным составом». Стойло Хряков последовал за шишигой на УАЗике, прихватив с собой еще и начальника штаба. Построив людей, подполковник объявил, что вместе с ними на учение отправляется майор Холодец. У последнего началось брожение во всем теле. Майор начал почесываться, переминаться с ноги на ногу и коситься на комбата, от которого он явно не ожидал такого подарка. «Единственный, у кого будет питание на весь месяц, а вам предстоит провести в северных лесах месяц. Я разве не говорил? Так вот, питание будет только у майора Холодца». «В тундру поедем, однако», — не выдержал Простаков. В его понятии северный лес был неким разреженным пространством с маленькими деревьями и тучами комаров. «Никакой тундры!» Комбат протянул начальнику штаба планшет. «Карта местности!» Прапорщик Евздрихин вытащил из кузова тяжеленный мешок. Было слышно, как трутся друг от друга жестяные банки со жрачкой. Потом еще мешок, точно такой же.